Глава 41. Странные союзы. Старуха Катуанка, задававшая вопросы, выглядела не так, как на рисунке. Зато словесное описание оказалось точным. Художнику, нанятому Эйфанем, следовало сменить ремесло. Цисами переходила из тени в тень, с профессиональной скрытностью следуя за старухой. Женщина часто останавливалась, чтобы побеседовать с прохожими и владельцами лавок. Очевидно, в этом квартале она была важной особой, хоть и ходила в лохмотьях. Она предложила шелкопрядам щедрую награду. Цисами задумалась, каким образом служанке-полурабыне удалось наскрести столько лянов. Очевидно, ее послало какое-то могущественное лицо. Шелкопряды редко отказывались от сотрудничества с катуанцами. Торговцы сведениями были мерзкими личностями, но в большинстве своем просто хотели заработать. И принимали предложения от всех, даже от врагов Джун. Сведения есть сведения, золото есть золото, власть есть власть. Цисами сделала ход, когда женщина вошла в ветхий домишко. Едва старуха открыла дверь, за которой был непроглядный мрак, Цисами шагнула в тень на противоположной стороне улицы и оказалась в комнате. Катуанка страшно испугалась, когда, войдя, обнаружила незнакомку, сидевшую на шатком табурете. Цисами помахала рукой. «Здравствуй!» Женщина замерла. «Прошу прощения, госпожа, я, видимо, ошиблась домом». Прежде чем старуха успела удалиться, Цисами изящно поднялась, ступила в тень и появилась в коридоре. Она толкнула женщину обратно и закрыла у нее за спиной дверь. Старуха ахнула. «Что ты за демон?» «Желающий помочь», — язвительно сказала Цисами. «Ходят слухи, что одна катуанская карга разыскивает юношу, обучавшегося в лунсянской школе боевых искусств». Женщина прищурилась. «Ты шелкопряд?» «Не совсем», — ответила Цисами. «Но, полагаю, мы можем оказаться полезны друг другу. У меня есть предложение для твоей клиентки, поскольку мы обе знаем, что эти сведения ты покупаешь не для себя. Отведи меня к ней, и я обещаю, что эта история хорошо закончится для всех заинтересованных сторон». Женщина задумалась и покачала головой. «Извини, ты меня с кем-то спутала». Она хотела выйти, но Цисами продолжала подпирать дверь. Женщина спросила. «Я в плену?» Цисами отошла. «Я всего лишь делаю тебе дружеское предложение. Если передумаешь...» Она огляделась. «Нарисуй на этой стене кружок». «Ничего не понимаю. Я жалкая простолюдинка, госпожа». «Не сомневаюсь». Цисами позволила старухе выйти и снова двинулась за ней. Теперь катуанка шла быстрее, несмотря на возраст, и уже не останавливалась на каждом шагу, чтобы поговорить со встречными. Зайдя вглубь квартала, она остановилась у ворот полуразрушенного особняка. Старуха перекинулась с охранниками парой слов и вошла. Цисами понадобилось не более 3 мгновений, чтобы проскользнуть мимо этих недоумков. Вскоре она уже кралась за старухой по ветхому особняку, кишевшему катуанцами. Можно было подумать, что здесь находится нечто вроде посольства. Слежка стала гораздо увлекательнее. Прятаться от ходивших вокруг катуанцев, скользить по коридорам, ступать в тень и выходить из нее – все это напоминало игру. Наконец старуха открыла заднюю дверь и вышла в сад. Она пересекла мостик и направилась к павильону, стоявшему на маленьком острове посреди пруда. Дальше Цисами не могла пройти незамеченной. У моста стояли 2 вооруженных стражников. Сам пруд был достаточно обширным, а местность вокруг него по большей части открытой. Так что сколько бы она ни пряталась в тени, ей не удалось бы добраться до острова тайком. Оставался излюбленный вариант – идти напролом. Нужно было лишь дождаться подтверждения, и она получила его, когда высокая женщина с густой шевелюрой поднялась навстречу старухе. Цесами вышла из цветника, в котором пряталась, и устремилась к страже у моста. Судя по тому, как они расслабленно опирались на свои заостренные палки, бдительности им не доставало. Живые щиты, которыми прикрываются от вражеских стрел, прежде чем в дело пойдут настоящие солдаты. Цесами оказалась рядом, прежде чем они успели спохватиться. Она помахала рукой. «Эй, слабаки!» Поскольку это был дипломатический визит, Цесами решила вести себя вежливо. Она по опыту знала, что хорошие отношения сложно наладить, если начать с убийства. Оба стражника двигались очень медленно. Она покарала их за ошибку крепкими пинками. Они успели издать предостерегающий вопль перед тем, как плюхнуться в зеленую воду. Цесами сорвала камышинку и сунула ее в рот. Насвистывая, она двинулась по мосту. Из павильона выбежал еще один стражник и бросился к ней. «И тебе привет!» — сказала Цесами, помахивая рукой и увернулась от ржавого меча. Клинок воткнулся в гнилое дерево. Цесами подставила стражнику ногу, приложила его головой об доски и столкнула в пруд. Следующей противницей оказалась женщина. Она была немного опытнее своих собратьев и вдобавок носила массивный железный нагрудник. Сил ей тоже хватало. В руках она ловко держала огромную секиру. Цесами немного позабавилась с ней, позволив стражнице нанести несколько ударов по воздуху. Затем она схватилась за древко, резко дернула и столкнула женщину в мутную воду. Цесами с любопытством наблюдала, как та отчаянно колотила руками, пытаясь удержаться на поверхности, прежде чем, наконец, погрузилась с головой. В своем тяжелом доспехе стражница и впрямь могла утонуть. Что ж, катуанцы ведь не сочтут Цесами виновной, не так ли? Она повернулась, собираясь искупать очередного катуанца, когда грозная особа, с которой она столкнулась в трактире, выскочила из павильона и приземлилась на мост, так что доски затряслись. Цесами просияла. «Помнишь меня?» Катуанке понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить. Прищурившись, она взялась за рукоятку, висевшего на поясе кнута. «Ты напала на моих людей. Моя советница сказала, что ты к ней приставала». Цесами протестующе воздела палец. «Приставала — слишком сильное слово. Я всего лишь просила о встрече». «Что тебе нужно? И зачем ты напала на мой очаг?» Цесами оглянулась на так называемых стражников, которые вылезали из пруда. Женщины в тяжелом доспехе по-прежнему не было видно. Будь Цесами не все равно, она бы уже забеспокоилась. «Какое там нападение?» — насмешливо сказала она. «Так, скорее...» Она попыталась подобрать менее неприятное слово, но тщетно. Тогда Цесами просто спросила. «Как поживаешь?» «Говори скорее, седлая!» — велела катуанка. «Прямо к делу. Мне нравится!» Цесами кивнула старухе, гневно смотревшей на нее из павильона. «Эта старая дура подняла слишком много шума, пытаясь купить сведения. Она вернулась пустыми руками, но поскольку я необычный человек, и ты, кажется, тоже, может быть, сообща мы что-нибудь придумаем?» Она поиграла бровями и ухмыльнулась. «У тебя есть сведения, которые мне нужны?» «Пока нет, но будут. Это не твоя забота». Катуанка взяла кнут. Однако вместо того, чтобы нанести удар Цесами, она размахнулась и устремила его в воду. На поверхности показалась стражница в доспехе, отчаянно цеплявшаяся за цепь. Вытащив ее на берег, катуанка поинтересовалась. «Скажи, в чем же моя забота?» Цесами приложила руку к сердцу. «Во-первых, меня зовут Мадза Цесами, а тебя?» «Это все еще не твое дело», — Говори или проваливай. Цесами смирилась. Ладно, не твое дело. Для краткости я буду звать тебя Дело, поскольку ты не любишь тратить время на болтовню. У нас обеих неприятности, но я полагаю, что знаю, как облегчить нам задачу. Выражение лица Катуанки не изменилось. «Если уж нужно говорить яснее», — продолжала Цесами, — «я видела, как ты блистала той ночью. Признаю, я весьма впечатлена. Герой был на волосок от смерти, а потом эта старуха, шепот ветра, сыпала тебе по первое число. Ты ловкая и умная, и перца у тебя хватает, но с ней ты не справишься». «А ты?» – спокойно спросила Катуанка. «Тоже нет. Я пыталась. Эта сука – отличный воин. Видишь ли, я тоже охочусь на сопляка». Цесами сверкнула улыбкой. «Давай объединимся. Убьем однорукую и выпустим кишки мальцу. Что скажешь?» «Зачем тебе мальчик? Тебе что-то от него нужно?» «Только его смерть». Беззаботно отозвалась Цесами. «Здесь мы с тобой единодушны. Мы не знаем, где он прячется. Может, он уже сбежал из города». «Нет-нет, тут ты ошибаешься», — торжествующе заявила Цесами. «Но шелкопряды не станут говорить с твоей служанкой». «Она не моя служанка». «Неважно. Они не будут иметь дело с ней, зато не откажут мне». «Так что не беспокойся и не наживай седину прежде времени. Я обо всем позабочусь. Я точно знаю, что мальчишка и шепот ветра еще в городе. Наверное, отчаянно пытаются выбраться, что нелегко. Особенно теперь, когда в командорстве ввели военное положение». «И тебе нужна моя помощь, чтобы убить шепот ветра, а затем ты отдашь мне предреченного героя?» Цесами скинула руку. «Ты даже сможешь нанести смертельный удар. Но, боюсь, мне понадобится его тело, или, по крайней мере, голова, в качестве подтверждения». Катуанка прищурилась. «Значит, ты охотишься за наградой?» В кругу теней убийц это было оскорблением. Но Цесами предпочла не обижаться, собеседница ей нравилась. «Надо же как-то кормиться! Ну, что скажешь, Дело?» Женщина задумалась и кивнула. «Меня зовут Сальминде». Сальминде выдвинула еще несколько требований, прежде чем принять предложение. И с большинством из них Цесами охотно согласилась. Или сделала вид, что согласилась. Бросок гадюки желала знать план заблаговременно. Ей была нужна карта местности, в которой они собирались действовать. Сразу после убийства она намеревалась убраться из города. И так далее. Иметь с ней дело было непросто, но оно того стоило. В конце концов, Цесами ее удовлетворила. «Условия вполне приемлемые. Но если я почую измену, одна из нас не переживет следующую встречу», — заявила Катуанка. «Превосходно, Сальминде!» Это имя само собой скатилось с языка. «Я пошлю весточку, когда мы будем готовы». «Ты придешь лично. Одна». «Еще лучше». На этом разговор закончился. Когда Сальминде развернулась, чтобы уйти, Цесами решила рискнуть. «Кстати...» «Что?» «Ты пьешь дзуйжо? Или сливовое вино? У меня есть неплохой запас высококачественного опиума. Можем заглянуть в какое-нибудь милое заведение вместе. Потом». «Нет», — отрезала Сальминде и ушла, не обернувшись. «Кажется, я услышала, может быть», — бодро прощебетала Цесами ей вслед. Стражники, мимо которых она проходила, бросали на нее убийственные взгляды. Она отвечала тем же и улыбалась. Несомненно, все они гадали, как ей удалось проникнуть в святая святых. Достигнув ворот, Цесами легонько тронула за плечо стоявшего на страже Катуанса, и самодовольно вздернула нос. «С вами нетрудно справиться!» Она вышла из точной трубы по другую сторону улицы. Катуанский квартал хорошо стерегли. Цисами чуть не попалась. Нужно было много терпения, чтобы перебегать из тени в тень между караульными, пока она, наконец, не добралась до нижних ярусов. Цисами помахала напарнице, выйдя на улицу. Катеуни стояла, прислонившись к стене, и уплетала липкий рис, завернутый в банановый лист. Цисами похлопала ее по плечу, чтобы привлечь внимание, и Катеуни живо зашагала с ней рядом. Цисами протянула руку. «Что?» – спросила Катеуни. «Где мой обед? Я умираю с голоду!» Катеуни перестала жевать. «Я все съела. Это была моя порция!» «Прости, Кики, но ты пропала на целый день. Что мне было делать? Я вообще не понимаю, зачем ты потащила меня с собой?» «Чтобы ты подержала мой рис!» – огрызнулась Цисами. Катеуни протянула ей свою порцию. «Нет, спасибо». «Почему так долго?» Цисами вздохнула. «Они там все на одно лицо, и кругом одни старики». «Но ты нашла ту женщину», — Катеуни сделала нетерпеливый жест. «Ну, как прошла встреча?» Цисами приободрилась. «Кажется, мы договорились. Просто ледышка. Но у меня хватает огня на двоих». Напарница закатила глаза. «Она поможет нам справиться с однорукой?» «Да. И все ради меня». И Цисами хихикнула. Это была хорошая возможность блеснуть и познакомиться поближе с загадочной катуанкой, раз уж они обе преследовали одну цель. Мало что сближает так, как необходимость биться бок о бок. Убить мерзкую однорукую старуху – всего лишь дополнительное удовольствие. Женщины вошли в квартал «Ониксовый цветок» и остановились у изящной таверны с красивой ярко-желтой надписью на вывеске «Острые зубы дракона», «Домашняя лапша» и «Свежие булочки с бобовой начинкой». «Зайдем», — сказала Цисами. «Я страшно хочу есть». Скоро они уже сидели за столом, барабанили по нему деревянными палочками для еды и веселились. Цисами вращала палочки вокруг пальца и отвечала грозным взглядом тем, кто на нее пялился. Они заказали того, другого и третьего и принялись за еду. Цисами шумно отхлебнула чаю. «Кстати, я думаю покончить с отцовским должком». Катеуни неодобрительно цокнула языком. «Кики, давно пора. Ты же знаешь, как Союз не любит мертвые контракты. На делах это плохо сказывается, и просто отмахнуться нельзя, и деньги болтаются непонятно где, пока точка не будет поставлена. А поставить ее по правилам может только кровный отпрыск». Цисами вдруг стало неловко. «Не учи меня!» Она могла покинуть Союз еще несколько лет назад, но что-то ее удерживало, и это было неприятно. Цисами не нравилось, когда в дело вмешивались чувства. «Когда ты этим займешься?» – поинтересовалась напарница и достала несколько аккуратно сложенных листков. «Честно говоря, до весны следующего третьего цикла у нас все битком. Поручения одно за другим. Уйма людей, которых нужно убить». Она облизнула большой палец и перевернула страницу. «Может быть, я кое-что переставлю. Например, мы не поедем в Лаукан. Там так скучно. Хотя мне хотелось отдохнуть у моря». Цисами представила выражение отцовского лица, когда он узнает о ее успехах. Но думать об этом было рано. «Пока ничего не надо. Поговорим обо всем, когда прикончим мальчишку». «Если хочешь, я пойду с тобой. Убивать родителя всегда неловко». Катеуни сжала руку Цисами. «Вдруг тебе потом захочется поплакать у меня на плече?» Обе передернулись и звонко расхохотались. «Я возьму с собой того, кому можно доверить свой обед», — сказала Цесами. «Например, Харена». «Кстати, послушай, у меня есть предложение. Обещай, что не будешь злиться, пока не выслушаешь», — произнесла Катеуни и наклонилась к ней. «Мне кажется, надо отпустить Санга». Цесами пришла в ужас. «Как?» «Перестань, Кики. Толку от него никакого. Готовить он не умеет. Считает еле-еле. Даже на стирку этого тупоголового цыпленка не хватает мозгов». «Ты права, но...» «Это наш тупоголовый цыпленок», — возразила Цесами. «Я вовсе не горю желанием воспитывать нового оруженосца. А по правилам Союза он необходим в отряде». Она нахмурилась. «Дурацкие правила». «Почему их всегда так много?» Цесами прищурилась. «Цанг бестолочь, но не из худших. Зачем от него избавляться?» Катеуни тоскливо взглянула вдаль. «Я хочу девочку». Цесами улыбнулась. «Я тоже». «Ты только подумай, как будет хорошо, если мы заведем девочку», — продолжала Катеуни. «Мы сможем лепить ее по нашему образу и подобию. И она уже точно будет умнее Цанга и со стиркой справится. Ты представь, чистое, аккуратно сложенное белье. И потереть спинку во время мытья», — мечтательно добавила Катеуни. «Мы вместе будем ходить по борделям и подкалывать мужчин для забавы». Цесами громко стукнула по столу. «Знаешь что? Давай так и сделаем. Давай заведем девочку». «Правда? Вот здорово. О таком начальнике, как ты, любая девчонка может только мечтать». Катеуни наклонилась и поцеловала Цесами. «Можно я выберу?» «Можно, только не блондинку. Я не собираюсь снова запасаться краской для волос». Их объятия прервала подавальщица, которая принесла чайник и миску с фруктами. Катеуни наполнила две чашки, и они уже собирались выпить за будущую девочку, когда за их стол вдруг уселся важный на вид лысый тип в дорожной одежде. Цесами раздраженно взглянула на него и достала нож. «Продаешь ты или покупаешь? Нам не интересно». «Твой интерес не имеет никакого значения, Мадза Цесами. Меня зовут Сабана Йоши. Я из Срединного круга». У нее пропал аппетит. Наряд, дорогие очки, изящная вышивка на воротнике, бесформенная сумка книжника, висящая на плече, зловещая татуировка на шее сбоку. Цесами сразу поняла, с кем имеет дело. «Послушай», — начала она. «Эй, Фань, мой двоюродный брат, так что это просто небольшая семейная неурядица. Он остался жив. Не стоит беспокоиться». Мужчина выслушал Цесами, глядя на нее своими блестящими глазками. «То, что вы в родстве, только усугубляет дело. В любом случае, здоровье хозяина сети – это не твоя забота». «Ну надо же, он не выдумал это дурацкое название», – пробормотала Цесами. «Прошу прощения». «Нет, ничего». Скрестив руки на груди, она откинулась на спинку стула. «Что тебе нужно?» «Я здесь в связи с вашими поисками. Жалоба, поданная шелкопрядом Эйфанем, вызвала тревогу по поводу сохранности сведений весьма деликатного свойства. Учитывая твою репутацию, Мадза Цесами, возникла проблема, которая требует разбирательства. Ты уверена, что предреченный герой скрывается в Дзяи?» «Уверена, как если бы услышала это от самого пророка Тяньди. Мне просто нужна ваша сеть». Цесами прищурилась. «Ты знал, что он здесь, не так ли?» Йоши не стал отрицать. «Шелкопряды знают мир лучше, чем мир знает сам себя». Таков был официальный девиз сети. Нашей организации стало известно о присутствии мальчишки в Дяи спустя несколько дней после его прибытия. Еще даже до объявления награды за голову героя. «Почему вы так цепляетесь за эти сведения? Его все ищут. Вы могли бы сторговаться с правителями и озолотиться?» Взгляд Йоши обвел стол и остановился на миске с фруктами. «Чтобы получить безупречно спелый банан, нужно сорвать его в нужное время». Он достал банан из миски, медленно очистил и откусил. «Если поспешить, банан будет горьким и вязким. Если опоздать, чересчур сладким и мягким». Как же он ее бесил! Цесами разглядывала банан, кусая губы и подавляя желание вогнать столовый нож в татуировку на шее Йоши. Она терпеть не могла, когда с ней разговаривали снисходительно. Но даже Цесами понимала, что со срединным кругом шутить не следует. «Я надеюсь, что воздаяние за эту притчу будет хорошим. Иначе ты выйдешь отсюда далеко не в безупречном виде». Йоши улыбнулся. «Воин пяти поднебесных – незрелый банан. Он всего лишь безобидный перепуганный мальчишка. Правители хотят избавиться от него, чтобы схоронить концы. Но мальчишки, если им дать такую возможность, вырастают в мужчин. В честолюбивых и целеустремленных мужчин, как правило, склонных к мести. Необыкновенное положение мальчика-героя само повлечет его на этот путь. Через 3-4 года он возмужает и неизбежно попытается исполнить свое предназначение». «Ты хочешь, чтобы он стал настоящей угрозой, прежде чем продать его князьям?» — сказала Цесами, кивая. «Тогда шелкопряды выручат вдвое или втрое больше нынешней цены». «Скорее, в 10-ро». И Йоши обнажил в улыбке пожелтевшие зубы. Цесами и Катеуни переглянулись. «Сотня связок золотых лянов. Да на эти деньги можно купить собственное княжество». «А если кто-то найдет мальчика, прежде чем он созреет?» — поинтересовалась Цесами. Шелкопряд пожал плечами. «Мы обдумали этот риск. Во всяком вложении есть свои опасности, но с точки зрения срединного круга, предреченный герой – долговременный вклад, который стоит беречь и пестовать». «Неужели никто, кроме меня, не отыскал мальчишку посреди одного из крупнейших городов просвещенных государств?» «Увы, не ты одна такая умная», – сказал Йоши. «Примерно полгода назад еще одна охотница за наградой подобралась к нему слишком близко. Мы положили конец ее поискам». Цесами зевнула, вытянула руки и сжала кулаки. «Вы со мной намерены поступить так же?» «К сожалению», — произнес Йоши. «Ты необычная авантюристка, которую можно просто уничтожить. Поэтому нам придется заключить соглашение». «Да, а я-то думала, что придется заплатить вам за сведения. Что вы мне предлагаете? Если вы хотите, чтобы я лет на 5 воздержалась от убийства, не тратьте даром сил. Мальчишка мой». «Срединный круг не сомневался, что твоя позиция будет именно такова. Извините». И Йоши подал знак подавальщице. «Принеси улун и погорячее». Он вновь повернулся к Цесами. «Вот наше предложение. Условия в Дзяи стали непригодны для мальчика, особенно после катуанского восстания. Шелкопряды заплатят вам, чтобы вы захватили героя живым и передали нам, целым и невредимым. Срединный круг переправит его в безопасное место, где он будет находиться, пока, по нашему мнению, не дозреет. В обмен на сотрудничество вы получите необходимые сведения и поддержку городского подземья. Операцию надлежит проделать тайно и впредь о ней молчать». Цесами покачала головой. «Не пойдет. Я не согласна». Отчасти ей хотелось поймать мальчика-героя, потому что это сулило славу. Что толку гоняться за самым важным беглецом во всех просвещенных государствах, если никто об этом не узнает? «Мы заплатим втрое больше обещанной награды, если мальчишку доставят живым и на наших условиях». Ее самообладание подверглось серьезному испытанию. Цесами удалось не разинуть рот, в отличие от Катеуни, которая разразилась громким кашлем. Второе больше высочайшей награды, какую когда-либо предлагали теням-убийцам. Да их отряд за целую жизнь бы столько не заработал. И все-таки жадность не взяла верх над Цесами. Речь ведь шла не только о деньгах. Слава, которую они обрели бы, получив обещанную награду, была гораздо приятнее. «Прости, этого мало». Катеуни, многозначительно глядевшая на миску с фруктами, легнула Цесами ногой под столом. Сабана Йоши внимательно смотрел на Цесами. Так долго, что молчание сделалось неловким. Наконец он кивнул. «Кроме того, Срединный круг готов выкупить у Союза твой контракт». На сей раз у Цесами таки отвисла челюсть. Она быстро оправилась, но скрыть удивление уже не могла. «Для всего моего отряда?» «Кроме оруженосца. К сожалению, Союз не отпускает новичков». «Ну и ладно», — быстро сказала Катеуни, прежде чем спохватилась, что заговорила без разрешения. «Ну и ладно», — эхом отозвалась Цесами. Она мучительно думала. Предложение было просто роскошным, но она не могла не оставить за собой последнего слова. «Трехкратной суммы недостаточно. Моему отряду нужно в пятеро больше обещанной награды. В таком случае мой отряд и шелкопряды будут иметь равную долю». Катеуни едва скрывала ужас. Цесами получила крепкий пинок под столом. Лицо Йоши ничего не выдавало, но его молчание было красноречиво. «Вчетверо. Половина. При передаче из рук в руки. Половина. При получении награды за мальчишку». Они еще немного поторговались, но кроме цены подряда и предложения выкупить ее у Союза, в общем, ничего не имело значения. Все остальное просто вишенки на торте. «Значит, договорились», — сказал Йоши, когда они пришли к соглашению. Он достал нож и маленькую дощечку, рассек себе запястье, уронил каплю крови на деревяшку и подвинул ее к Цесами. Она сделала то же самое. Тогда Йоши взял вторую дощечку и прижал их друг к другу. Когда пористое дерево впитало ярко-красную жидкость, он протянул одну из дощечек Цесами. «Договор заключен. Возвращайся в качающуюся иву и хвост девицы и покажи это шелкопряду Эйфаню. Он поймет, что мы достигли приемлемого соглашения, и ему дозволяется открыть тебе секретные сведения. Кстати, со временем они портятся, так что советую отправиться немедленно». Йоши встал. «Хорошего дня!» Он едва успел выйти, когда женщины схватили друг друга за руки. Катеуни была в восторге. «Кики, мы богаты! И свободны!» Для Цесами это значило больше, чем любые деньги. Да, она не прославится, выполнив величайший подряд в истории, но все имеет свою цену. А свобода сама по себе была достаточной наградой. «Подожди», — сказала Катеуни, когда они, празднуя, воздели бокалы. «А как же Катуанка? Мы обещали ей смерть мальчишки». «Ой, да ну! Цесами небрежно отмахнулась. «Что-нибудь придумаем».